Глава десятая. Лежу, глядя в потолок своей спальни. Прислушивался к размеренному дыханию спящей рядом женщины. Солнечные лучи пробиваются сквозь неплотно задернутые шторы, рисуя полосы на белоснежных простынях. Александра. Никогда не думал, что имя может звучать как заклинание, но именно так оно отзывалось во мне каждый раз, когда я произносил его, даже мысленно. Две недели. Всего две недели прошло с тех пор, как она впервые встала передо мной на колени в моем кабинете. И за эти 14 дней моя жизнь, такая упорядоченная, такая просчитанная, превратилась в хаос. Восхитительный, пьянящий хаос. Повернул голову, чтобы посмотреть на нее. Саша спит на животе, одна рука под подушкой, другая откинута в сторону. Тонкая ткань простыни едва прикрывает ягодицы, оставляя обнаженными плечи и часть бедра. Короткие светлые волосы растрёпаны, а на шее видны следы от моих поцелуев. От этой картины у меня все сжимается в груди, а член уже стоит колом. Она была прекрасна, не только внешне, хотя ее красота сводила меня с ума, но и вся ее сущность. Ее ум, ее сила, ее уверенность в себе. И то, как она умела перевоплощаться. Из холодного профессионального аналитика в страстную требовательную любовницу. Наши тайные встречи начались на следующий же день после того случая на столе в моем кабинете. Я пригласил ее к себе домой. Впервые за долгое время привел женщину в свое личное пространство. Обычно мои связи ограничивались дорогими отелями и никогда не выходили за пределы моего приватного мира. Но с Александрой все было иначе. С первой минуты. С первого прикосновения. Между нами установились странные, ни на что не похожие отношения. В офисе мы поддерживали видимость строгих профессиональных отношений. Она — безупречный аналитик, я — требовательный руководитель. Никто бы не заподозрил, что иногда мы задерживаемся на работе, а если нет, то встречаемся здесь, в моем пентхаусе, чтобы дать волю тому безумию, которое охватило нас обоих. И ночь за ночью я открывал в себе то, о чем раньше и не подозревал. С другими женщинами я всегда был доминирующей стороной. Властным, контролирующим, требовательным. Но с ней... С ней я позволял себе ослабить контроль, подчиниться, стать тем, кто выполняет приказы, а не отдает их. Это было откровением и освобождением. Саша пошевелилась во сне, повернулась на бок, и простыня сползла еще ниже, обнажив изгиб бедра и грудь с темно-розовым соском. А у меня во рту скопилась слюна. Мое тело мгновенно отреагировало на этот вид. Кровь прилила к паху, член стал еще тверже. После всего, что было ночью, после всех наших безумств, я все равно хотел ее снова. Постоянно, ненасытно. Осторожно, чтобы не разбудить, провел пальцами вдоль ее спины от шеи до поясницы. Кожа под моими прикосновениями была шелковистой и теплой. Она что-то пробормотала во сне и снова затихла. Вчерашний вечер был особенным. Мы ужинали в моей гостиной. Я заказал еду из ресторана и открыл бутылку вина. Мы говорили о работе, книгах, музыке. Я узнал, что она любит Чехова, предпочитает джаз классической музыке и мечтает когда-нибудь открыть собственную консалтинговую фирму. А потом разговор перешел в более интимное, более личное русло. Она рассказала о своем детстве, о сложных отношениях с отцом, который всегда хотел сына, а вместо этого получил дочь, пытающуюся доказать, что она ничем не хуже мальчишек. О том, как это повлияло на ее характер, на ее стремление всегда быть лучшей, всегда быть сильной. И я, к своему удивлению, тоже открылся, рассказал о своих родителях, о неудачных браках, о том, как научился держаться на расстоянии от людей, чтобы не быть уязвимым. «Но со мной ты уязвим», — заметила она, глядя на меня поверх бокала. «С тобой я такой, каким обычно себе не позволяю». А потом мы оказались в спальне, и разговоры сменились языком тел, прикосновений, страсти. Никогда раньше я не отдавал контроль так полностью, так безоговорочно. Никогда не позволял женщине руководить, приказывать, направлять. и никогда не испытывал такого освобождающего удовольствия от подчинения. Когда она смотрела на меня сверху вниз, когда ее голос становился командным, когда она требовала, а не просила, что-то внутри меня ломалось, отпускало. Я чувствовал себя свободным, по-настоящему свободным. Александра снова пошевелилась и на этот раз открыла глаза, сонно моргнула, фокусируя взгляд на мне. «Доброе утро». «Доброе». Наклонился, чтобы поцеловать ее в плечо. «Выспалась?» Саша потянулась, как кошка, улыбнулась той особенной улыбкой, которую я никогда не видел на ее лице в офисе, расслабленной, интимной. «После всего, что ты делал со мной прошлой ночью? Удивительно, но да». «После всего, что ты приказывала мне делать». Поправил, целуя теперь шею. Она тихо засмеялась, запуская пальцы в мои волосы. «Да, и это тоже. Но, должна признать, ты очень послушный для строгого босса». «Только с тобой», — ответил серьезно. «Только тебе я позволяю видеть эту сторону себя». «Почему?» Ее взгляд стал более внимательным и серьезным. Это был вопрос, который я задавал себе последние 2 недели. Почему именно она? Почему я, человек, который всегда все держал под контролем, позволил ей увидеть мою уязвимость? Позволил командовать, подчинять, руководить? «Не знаю», — честно признался. «Но когда ты так смотришь на меня, когда ты приказываешь мне, что-то происходит. Что-то такое, чего я никогда раньше не испытывал. Словно я, наконец, могу сбросить все маски, все роли. Я могу просто быть собой». Она молчала, обдумывая слова. Затем медленно провела пальцами по моей щеке, шее и груди. «Ты всегда такой идеальный, такой безупречный. Костюм с иголочки, идеальная прическа, идеальные манеры. Всегда все под контролем, всегда сдержан. А я хочу видеть тебя настоящим, разрушенным, уязвимым, открытым». Ее пальцы скользнули ниже, по животу, вызывая волну мурашек. Я задержал дыхание, когда она приблизилась к моему члену, но не коснулась его, остановившись в миллиметре. «А ты?» — спросил, стараясь говорить ровным голосом. «Почему ты позволяешь мне видеть твою силу? В офисе ты всегда такая сдержанная, такая профессиональная. Никто бы не догадался, что ты можешь быть такой властной». Она улыбнулась, и в этой улыбке было что-то хищное. «Может быть, в этом все дело?» Ее рука, наконец, коснулась члена, заставив резко вдохнуть. «Мы оба показываем друг другу то, что скрываем от всего мира. Наши тайные стороны. Наши истинные «я». Конечно, она была права. То, что происходило между нами, было не просто сексом. Это было обнажение душ, признание того, что мы оба носили маски, играли роли, и только вместе мы могли быть настоящими. «Хочу тебя», — прошептала, наклоняясь к моему уху. «Хочу, чтобы ты снова подчинился мне, чтобы выполнял мои приказы, чтобы доказал, как сильно ты меня желаешь». Ее слова отозвались во мне новой волной возбуждения. Я был готов, готов отдать контроль, готов подчиниться, готов выполнить любое ее желание. «Я весь твой», — выдохнул, глядя ей в глаза. «Моя госпожа». Это слово, которое я никогда раньше не произносил, вырвалось само собой, и потому как расширились ее зрачки, я понял, что оно попало в цель. «Хорошо». Она улыбнулась, и эта улыбка многое обещала. «Тогда я хочу, чтобы ты доставил мне удовольствие своим ртом. Вылежи меня, собери всю влагу, трахни меня своим языком». Наклонился, чтобы поцеловать ее живот, затем спустился ниже, к бедрам. Она раздвинула ноги, открывая себя. Провел по розовой нежной плоти языком, вдыхая ее аромат, который сводил меня с ума. Я нежно лизал гладкие половые губы, дразнил клитор языком. Саша извивалась подо мной. Ее пальцы запутались в моих волосах, направляя меня, показывая, чего она хочет, двигая бедрами. Ее стоны становились все громче, бедра дрожали. Она была на грани, и я хотел продлить эту агонию. И когда она, наконец, кончила, выкрикнув мое имя, я почувствовал такое удовлетворение, какого никогда не испытывал, просто получая физическое удовольствие. Моя госпожа тяжело дышала, приходя в себя. Я поднялся, чтобы увидеть ее лицо. Раскрасневшееся, с полузакрытыми глазами, с влажными от пота прядями волос. Никогда еще она не была так прекрасна, как в этот момент. «Иди сюда», — прошептала она, подчинился, поднявшись выше. Она притянула меня к себе для поцелуя, глубокого, страстного, а затем отстранилась и скользнула вниз по моему телу, целуя живот, пах, обхватив рукой член. Когда язык коснулся головки, я не сдержал стона. Она знала, что делать, как двигаться, как прикасаться, как доводить до безумия и останавливаться на грани, как заставить меня умолять о большем. Саша скользила языком по стволу, засасывала кожу, брала мой член до самой гортани, вынимала, ласкала яйца. Она не давала мне кончить долго, а когда она, наконец, позволила, я кричал, изливаясь ей в рот густой спермой. Мое тело содрогалось, голова кружилась, и на мгновение я растворился в этом ощущении. Полного освобождения, полного подчинения, полного доверия. Потом мы лежали рядом, переплетя ноги и восстанавливали дыхание. Солнце поднялось выше, и комнату залил золотой свет. За окном просыпался город. Шумел транспорт, где-то вдалеке сигналили машины. Реальность напоминала о себе. «Который час?» «Почти 8. Еще есть время до работы». Посмотрел на часы на прикроватной тумбочке. «Знаешь», — сказала задумчиво, — «мне кажется, Маргарита что-то подозревает». «Маргарита? Моя безупречная секретарша с влюбленным взглядом и идеальной работоспособностью. В последние дни она действительно вела себя странно, была более напряженной, более внимательно наблюдала за мной и Александрой». «Возможно», — согласился. «Она слишком хорошо меня знает, замечает перемены». «И какие же изменения она замечает у великого и могучего Вересова?» Александра приподняла бровь. Я задумался, что изменилось. Все и ничего. В офисе я по-прежнему был тем же безжалостным и требовательным Ильдаром Вересовым. Но внутренне я чувствовал себя иначе, более живым, более настоящим. «Не знаю. Может быть, дело в том, как я смотрю на тебя, когда думаю, что никто не видит. Может быть, в том, что я стал реже задерживаться допоздна». Ухмыльнулся. «А может, она просто ревнует. Она влюблена в меня уже 3 года». «Я заметила», — фыркнула Александра. «Она смотрит на меня так, будто хочет испепелить взглядом». «Она не опасна», — заверил. «Маргарита слишком дорожит своей работой, чтобы создавать проблемы». Александра не выглядела убежденной, но кивнула. «Просто будь осторожен. Не стоит давать повод для слухов». «Слухи, офисные сплетни — последнее, что нам было нужно. Связь босса с подчиненной — классический сюжет для корпоративных скандалов. А учитывая положение Phoenix Investments на рынке, скандал мог иметь разрушительные последствия». «Мы осторожны», — сказал, целуя ее в плечо. «Никто ничего не знает». «Хорошо бы». Она вздохнула, села в постели. «Мне нужно в душ, а потом ехать домой переодеваться». Я наблюдал, как она встает, обнаженная, грациозная, уверенная в своем теле. Как она идет через комнату в ванную, и солнечный свет играет на ее коже. И что-то внутри меня сжалось от неожиданной мысли. Я не хотел, чтобы она уходила. Не просто сейчас, вообще. Я не хотел этих тайных встреч, этих разных квартир. Этого притворства в офисе. Я хотел просыпаться с ней каждое утро, завтракать вместе, вместе ехать на работу. Это осознание поразило меня как молния. Я человек, который после неудачных браков поклялся никогда больше не связывать себя серьезными отношениями. Вдруг захотел именно их. С ней. С Александрой Беловой. Но был ли я готов произнести это вслух? Услышать, что она ответит? Рискнуть тем, что у нас было сейчас, ради чего-то более серьезного, более глубокого? Не сейчас. Решил. Еще слишком рано. Мы знали друг друга всего несколько недель. Нужно время, чтобы понять, что это — просто страсть или нечто большее. Александра вышла из душа, завернувшись в мое полотенце, с мокрыми волосами и без макияжа, но даже в таком виде она была прекрасна. «О чем задумался?» — спросила, заметив выражение моего лица. «О тебе?» — честно ответил. «О том, как ты изменила мою жизнь за эти две недели». Она улыбнулась, но в ее глазах мелькнуло что-то. Неуверенность, страх. «Надеюсь, к лучшему». Встал с кровати, подошел к ней и взял ее лицо в свои ладони. «К лучшему. Определенно к лучшему». И когда я целовал ее, я знал, что говорю правду. Что бы ни ждало нас впереди, какие бы трудности ни возникли, встретив Александру Белову, я изменился. И этого уже никто не мог у меня отнять.